Часть шестая, глава шестая. Железные рекруты тоже бегают от военкомата. Вернувшись из ближайшего магазина, где он обзавелся целым ворохом одежды и всяких нужностей для Тины, Ким с удивлением застал Рома в компании все того же поисковика. И, кажется, эти двое, несмотря ни на что, умудрились таки найти общий язык. Что ж, тоже неплохо, одной проблемой меньше. Сложив покупки на столе рядом с кроватью, на которой тихо посапывала Тина, Ким окинул взглядом закутавшуюся в одеяло фигурку девочки и, покачав головой, тихо вышел из комнаты. Одно дело сделано. Пора заняться другими. Визит в гости к похитителям Нари требует подготовки, и немалой. Хрон нашелся там, где Дрема и ожидал его встретить. То есть в своем жилом модуле при гостевой стоянке у внешнего городского кольца. Ким притормозил у ворот ангара. С легким неудовольствием он заметил, что прицепов с грузом на стоянке уже нет. Но это ведь еще ни о чем не говорит, верно? Когда Ким обещал Рому, что не сунется к похитителям в одиночку, он не лгал. Боевые дроиды с базы Ревела уже успели неплохо показать себя в столкновении с бандитами. И хотя при работе с ними Ким не чувствовал и тысячной доли того единения, что давало управление машинами, оснащенными пси-модулями, они могли бы стать очень хорошим козырем в переговорах. «Извини, Ким, но ничего не получится». Я, честно говоря, сам поначалу удивился той скорости, с которой их расхватали, но потом понял. «Что именно?» – нехотя спросил Ким, уже прикидывая, как обойтись без помощи вытащенных с базы боевых машин. «Фактически, все покупатели были из поисковиков Морона. Думаю, запись боя с бандитами, которую Лими и Нора передали своему отцу, стала той рекламой, благодаря которой дроидов расхватали, как горячие пирожки». «Значит, дроиды у поисковиков?» «Часть у команд, часть в собственности базы Морона». «Хм, и какие именно машины он взял для своей организации?» 8 охранников и 6 тяжелых штурмовиков». «Хочешь попробовать арендовать их у Морона?» «Наверное». «И зачем тебе эта железная армия?» «Ну, если не секрет, конечно». «А зачем нужны армии, Тайхрон?» «Для войны, разумеется. Маленькой войны в старом городе». Ким, ты же не всерьез?» Отвечать Дрем не стал. Просто кивнул хозяину стоянки и, не проронив больше ни слова, ушел. Хрон проводил взглядом уходящего юношу и, чуть подумав, решительно набрал на броскоме номер Рома. Конечно, после происшествия с Ирен парень выглядел куда хуже, но сейчас его словно пластобетонной плитой придавило. И не похоже, что это только следствие недавних событий в поиске. Больше похоже на то, что у него еще что-то стряслось. Дождь моросит. Кажется, с того момента, как Ким выбрался из стазис-камеры, количество солнечных дней можно было пересчитать по пальцам. Сезон дождей кажется вечным. Хотя, если верить календарю и прогнозам, до его окончания осталось всего несколько дней. Ким задрал голову вверх и, окинув взглядом тяжелые черно-серые тучи, медленно ползущие по небосклону, закрывая его от горизонта до горизонта, хмыкнул. «Не похоже». Стерев с лица капли дождя, Дрем встряхнулся и зашагал вниз по улице, в центр города, туда, где расположилась база поисковиков города Вейн. Была у него мысль попробовать связаться с главой археологов через его подопечных, но, вспомнив, с каким отвращением Лими и Нора реагировали на его присутствие после недавних событий в поиске, отказался от этой идеи. Просторный холл здания, громко именовавшегося базой поисковиков, больше подошел бы какой-нибудь торговой компании. Длинная стойка, офисная мебель и неизменные растения в катках. Разве что сидящие за стойкой работники в полевых комбезах выбивались из этого ряда. Хотя девушки симпатичные, да. «Добрый день. Чем я могу вам помочь?» Обратилась к подошедшему Киму одна из сидевших за стойкой девушек, сверкнув дружелюбной улыбкой. «Ну да, любой поисковик – это потенциальный клиент базы, а клиент должен быть доволен обслуживанием. Здравствуйте, я бы хотел встретиться с Бримом Мороном». «Вам назначено?» «Нет», – честно ответил Ким, уже понимая, что встретиться с главой вейнских археологов будет несколько сложнее, чем он рассчитывал. И словно в подтверждении этих мыслей улыбка собеседницы угасла. «Ваше имя, пожалуйста. Я попробую помочь». «Ким Дрём». «Благодарю. Одну секунду, Брим Дрём». Уже готовый к тому, что сейчас ему заведут старую песню об отсутствии, совещании или просто большой занятости главы базы, Ким был неожиданно удивлен происшедшим через минуту. Собственно, как и девушка, судя по тому, как приподнялась ее бровь после того, как она прочла что-то в облаке голого изображения. «Извини за ожидание, Брим Дрём. Глава Моран ожидает тебя в своем кабинете. Тебя проводить?» «Буду благодарен», – кивнул Ким и, дождавшись, пока собеседница выйдет из-за стойки, последовал за ней. Поднявшись на второй этаж, девушка провела Дрёма по длинному и широкому коридору и, открыв тяжелую двойную деревянную дверь, сделала приглашающий жест рукой. Хмыкнув, Ким последовал приглашению и оказался в большой квадратной комнате. Честно говоря, столкнувшись со здешними порядками и общим оформлением, он ожидал, что окажется в приемной с длинноногой секретаршей, охраняющей покой большого начальства. И ошибся. «Глава Моран, Брим Дрём». «Доброго дня, Брим Дрём». Седовласый хозяин кабинета прервал молчание, лишь когда сопровождавшая Кима девушка закрыла дверь. «Прошу, присаживайся. И через минуту мы поговорим о том, что привело тебя ко мне». «Благодарю». Пока Ким устраивался поудобнее в огромном кресле, Моран успел закончить набирать текст и, смахнув облако голого изображения, с интересом взглянул на гостя. «Итак, если я не ошибаюсь, ты хочешь арендовать моих дроидов?» «Это так». «Что ж, я готов рассмотреть это предложение. При определенных условиях». Беседа затянулась надолго. Сначала хозяин кабинета пытался узнать, где и против кого Ким предполагает использовать боевую технику. «Ну, ты же понимаешь, Брим Дрём, что я должен оценить все риски. Все же дроиды, тем более боевые, штука недешевая. Не хотелось бы лишиться таких денег». В ответ Ким предложил залог равной стоимости всех арендованных машин, и вопрос был снят. Потом Моран затребовал гарантии, что действия Кима не будут направлены против Вейна и его жителей. «Неприемлемо. Могу лишь гарантировать, что не стану применять дроидов в черте города. А что происходит за его пределами, Вейна не касается. Или правила успели измениться?» «Правила не изменились. Но сам посуди, Брим Дрём. Допустим, за городом ты столкнешься с кем-то из горожан. Вы устроите побоище, а потом вскроется мое косвенное участие. Ты пришлый, гость, а я местный житель. Более того, весьма уважаемый житель Вейна. И мне не нужны проблемы в родном городе, тем более репутационные потери». «Похоже, Брим Моран, ты просто не желаешь заключить сделку». «Ну почему же? Я не против, но сделка подразумевает равную оплату. Тебе, как я вижу, очень нужны дроиды, а мне очень нужен хороший пастух и взломщик». «Пастух?» «Именно. Ты знаешь, Брим Дрём, почему поисковики в большинстве своем не любят работать с боевыми дроидами. Я не говорю о нашей базе, мы скорее исключение в этом плане. Полагаю, не хватает квалификации. Именно. Нет, с управлением одним дроидом средний техник справится без проблем. Но с тем же успехом он может взять в одну руку силовой щит, а в другую кинетичку, и заменить этого самого дроида собой. И зачем тогда нужна эта тяжелая и дорогая железка? А вот две машины обычному технарю уже не потянуть. Внимания не хватит. Ты же, насколько мне известно, спокойно управлял тремя десятками. Одно это делает тебя чрезвычайно интересным кадром. А ведь ты не только пастух. Но еще техник и взломщик, да? Теперь я понимаю, зачем ваши подопечные так настойчиво пытались прыгнуть ко мне в постель. Решили обзавестись карманным спецом? А теперь, когда этот вариант пролетел, с удовольствием давите на обстоятельства. Хотите обменять аренду ваших дроидов на мою службу? Мои подопечные, не девочки Брима-Роуза, парень. И если, как ты говоришь, они пытались прыгнуть к тебе в постель, значит, ты им очень понравился. Я им ничего подобного не приказывал, ясно? Ясно. Извини, что отнял твое время, Брим Моран. Всего хорошего. Ким поднялся и шагнул к двери.